были так неосторожны, вы уронили на пол вазу, вы уронили на пол вазу из голубого хрусталя. Не пожалели вы ни разу, решив, что вазу склеить можно, что эту вазу склеить можно, хоть сделать прежнюю нельзя. Ла-да, да-да. Прежнюю нельзя. Вы были так немилосердны, колючие, тугие розы, колючие, тугие розы привычно ставили в нее. На сколах выступали слезы, вы их не видели, наверное, вы их не видели, наверное, легко впадая в забытье. Ла-да-да-да-да-да, а-да-да-да-да-да, ла-да-да-да-да-да, легко впадая в забытье. Поняли с годами то, что понять бы надо сразу, то, что понять бы надо сразу, легко ли все начать с нуля. Любимая, что рядом с вами была разбитой хрупкой вазой, была бесценной хрупкой вазой из голубого хрусталя. Да-да-да-да-да.